Золотое руно. Фрикс и Гелла. Давным-давно в Греции, между двух синих морских заливов, в глубокой долине, отгороженной высокими горами от всего остального мира, лежала страна Беотия. Под синим небом ее высоко вздымалась вершина Геликона, таинственной горы, где между темных рощ, над звонкими струями ключа Гиппокрены, обитали богини искусств Музы. Далеко внизу, блестя подобно зеркалу, раскинулось светлое Канаитское озеро. Берега его поросли таким камышом, из которого выходят самые лучшие, самые звонкие и певучие флейты. Сюда по ночам, говорили люди, приходил порою сам бог лесов, великий Пан, чтобы срезать тростинку для своей божественной свирели. Озеро ласково шуршало в пологих берегах, окруженное пашнями, лугами и виноградниками, потому что жители Беотии были искусными земледельцами. И совсем близко к его воде, отражая в ней свои храмы и башни, дома и ворота, стоял на одном из озерных берегов беотийский город Архамен. В те времена, о которых пойдет рассказ, владыкой Архамена был счастливый царь Афамант, сын быстролетного бога ветров Эола. Крылатый отец царя Эол днем и ночью носился над морями и над сушей во главе своего воздушного воинства. Он любил своего сына Афаманта и помогал ему. Он хорошо знал, что именно может принести счастье пахарям-беотийцам. Острыми мотыгами разрыхляли они тучную горячую землю Беотии, дожидаясь урожая. Больше всего на свете они боялись засухи, больше всего в мире радовал их крупный теплый дождь, омывающий посевы, сладким соком текущий из земли в тяжелые виноградные грозди. Вот почему, когда царь Афамант был еще очень молод, буйный бог ветра Эол принес на своих шумных крыльях в Архамен тихую и нежную пепельнокудрую девушку, богиню животворных туч и легких облаков, Нефелу. Была прекрасна Нефела облачко, светлым туманом окутывали ее стан волнистые мягкие волосы, большие влажные глаза смотрели с задумчивой лаской, как смотрят звезды сквозь легкую дымку неба. Афамант полюбил Нефелу, он женился на ней, и до поры до времени тихо и счастливо потекла их жизнь. Богиня дождей и туманов сроднилась с трудолюбивым беотийским народом. Часто выходила она на крышу царского дворца и долго оставалась там, распустив волосы, подняв кверху покрытые золотыми запястьями руки. Стоя так высоко над городом, она произносила таинственные заклинания. Тогда отец Эфаманта Эол, звеня крыльями, вылетал из своего жилища. Ветер начинал свистать в ветках беотийских сосен, шуршать сухой листвой лавровых деревьев и маслин. Звонкие кузнечики и цикады прекращали стоголосое пение, юркие ящерицы забивались в щели, смолкали птицы, горные орлы опускались в ущелье. Они знали, скоро хлынет животворный дождь. Анифела все пела свои вещи и гимны. И по приказу царицы со всех сторон начинали стягиваться к лугам и нивам Беотии ее сестры-тучи. Отягощенные влагой собирались они вверху, клубились, громоздились, сверкала далекая молния, гремел глухой гром. И вот уже первые капли дождя прыгают по горячим камням. Вот дети, разевая маленькие рты, ловят их прямо на язык. Плодовые деревья вздрагивают омытыми листьями, и усталые крестьяне радостно подставляют под теплый ливень запыленные головы. «Спасибо, Нефеле, царице туч», — говорят они, — «теперь у нас будет хлеб и наше кислое, освежающее усталых вино. Дождь идет». Бог Эол часто влетал по ночам то в узкие окна, то в широкие двери Афамантова дворца. Он склонялся над колыбельками, где спали его внуки Фрикс и Гелла. Он шевелил кудри Фрикса, целовал светлый лобик Геллы, веял на них могучим дыханием и, скользнув в царскую опочивальню, шептал на ухо спящему сыну: «Афамант, Афамант, люби Нефелу тучку, береги Нефелу облачко, в ее руках жизнь и счастье твоей страны». И пока Фомант слушался мудрых советов, все шло хорошо. Но случилось так, что однажды поехал он в главный город Беотии, в семивратные Фивы, к гордому фиванскому царю Кадму. Здесь, на Перу, в пышных царских покоях, пленила его взор дочь Кадма, темнокудрая Ино. Ино была смелой, пылкой, говорливой девушкой, а жена Фоманта Нефела ходила неслышной поступью, говорила тихо, улыбалась робко. Ино часто и звонко смеялась, Нефела тучка чаще плакала светлыми слезами умиления. Ино была всегда весела, как солнечный зайчик. Нефела нередко становилась тихой и грустной, словно ее милые сестры — бесшумные дождевые облака. И вот Афамант полюбил веселую, бурную Ино. Он прогнал прочь кроткую Нефелу, а темнокудрую дочь Кадма взял себе в жены. Афамант полюбил ее, она же не любила никого, кроме самой себя. А больше всего возненавидела мачеха детей Нефелы, мальчика Фрикса и девочку Геллу. Ей не понравилось, что Афамант оставил их при себе, когда Нефела удалилась от него в жилище богов на далекую снежную гору Олимп. Время шло. Фрикс и Гелла стали подростками, и мачеха начала бояться их. Ей все чаще приходило на ум, что, сделавшись взрослыми, они могут отомстить ей за свою мать и погубят ее. Тогда она решилась на коварное дело, чтобы не допустить этого. Она хорошо знала, что теперь царю Афаманту и беотийскому народу нечего ожидать помощи от обиженной Нефелы тучи. Облака давно уже обходили по небу беотийские пределы. Дожди стали редкостью. Всюду клубилась пыль, и землепашцы не знали, стоит ли им бросать семена в накаленную солнцем сухую землю. Ино же собрала женщин-архамеинок и подучила их еще сильнее сушить на солнце те зерна, которые собирали сеять их мужья. «Надо проучить гордую Нефелу», — дерзко смеялась она. «Нефела думает, что без ее заботы вы погибнете, это ложь. Молитесь Богу Солнца Аполлону, и он пошлет вам великий урожай». Так и сделали архаменские женщины. Сухие тощие зерна легли в сухую горячую землю. Из многих тысяч семян не взошло ни одно. Страх обуял беотийцев. Голод грозил их стране. Тщетно молили они небо, чтобы оно послало им освежающий дождь. Напрасно уговаривал многокрылый Эол горестную Нефелу позабыть свою обиду. Богиня далеко обходила землю, ставшую ей ненавистной, и горькие слезы ее лились над чужими дальними краями. Что было делать людям? Афамант, придя в отчаяние, решил отправить самых мудрых старцев в священный город Дельфы, пусть вещие жрецы Аполлона научат их, как надо поступить, чтобы избежать голода и смерти. Послы отправились в путь и достигли Дельфийского храма. «Царь Афамант, — сказали им жрецы, — должен вымолить прощение у Нефелы тучи. Он должен выполнить все, что только она ему велит сделать». Но коварная Ина не позволила передать мужу эти страшные для нее слова. Далеко за стенами города, там, где в тени священной масличной рощи белела статуя бога Гермеса, она, переодетая простой женщиной, встретила афамантовых послов. Она напоила их дорогим вином, она осыпала их пышными дарами, она подкупила их. И, придя в царский дворец, седобородые послы слукавили перед Афамантом. «О, царь!» — сказали они ему так, как их подучила Ино. «Чтобы избавить твой народ от бедствия, голода и смерти, ты должен принести в жертву великим богам своего сына Фрикса. Отведи мальчика на священную гору и закали там над жертвенником. Пусть его кровь брызнет вместо дождя на Беотийскую землю, тогда боги простят тебя, и эта земля принесет людям великий урожай». Горько заплакал царь Афамант, услышав эти слова. С криком отчаяния разорвал он свои царские одежды. Он бил себя в грудь, ломал руки, прижимал к себе любимого сына. Но за стенами дворца уже бушевала толпа народа. Исхудавшие от голода люди смотрели сумрачно. Бледные матери поднимали на руках и показывали несчастному царю своих голодных детей, и царь Афамант решился. «Пусть один мой сын погибнет, если его смерть спасет многих», — прошептал он, покрывая голову полой своего хитона. «О, Нефела, Нефела! Страшно карают меня боги за мою вину перед тобой. Страшно мое наказание, Нефела! Сжалься над нами!» Прошла ночь, полная тоски и плача. И вот на высокой священной горе, под густолиственной смоковницей, собралась на рассвете следующего дня кучка людей. Было тихо, и небо ярко синело. Но странно, над самой вершиной горы с утра стояло в голубом небе легкое светлое сияющее облачко. Все было уже готово для жертвоприношения. Белый камень, обогренный кровью бесчисленных барашков и ельцов, вымыли еще с вечера. На медных треножниках зажгли в курильницах зерна душистого ладана, принесли широкогорлые сосуды с водой. Старый суровый жрец, держа в правой руке острый кривой нож, протянул левую. Он безжалостно схватил за кудрявые черные, как смоль, волосы плачущего, дрожащего мальчика, связанного белым полотенцем. Мальчик закричал в ужасе. Светлокудрая Гелла, его сестра, с отчаянным воплем бросилась к брату. Жрец грубо оттолкнул ее, но вдруг... Вдруг над горой раздался словно удар грома. И жрец, и все, кто пришел, чтобы видеть, как будет принесен в жертву царский сын Фрикс, вздрогнули и закрыли глаза руками. Ослепительный свет прорезал воздух. Послышался легкий звон, точно невидимая рука перебрала золотые струны огромной лиры. Белое облачко, сияя все сильнее, налетело на гору, окутало смоковницу, жертвенник, людей и унеслось. А на голых камнях, рядом с дрожащими Фриксом и Геллой, остался овен, барашек, но не простой баран, а золотой. Длинное, нежное, но тяжелое руно его сияло точно пламя, золотые рога закручивались крутыми завитками. Широкая спина лоснилась и горела. Дети мои, Фрикс и Гелла!» — раздался нежный голос из улетающего облачка. «Скорее, не медлите! Садитесь на спину этого овна! Я спасу вас, о дети мои!» Торопливо, не думая ни о чем, не боясь уже ничего, Фрикс и Гелла схватились руками за пышные пряди золотого руна, тесно прижавшись, обняв друг друга, они уселись на широкую спину барана. И в тот же миг он, разбежавшись, поднялся с горы в воздух. Под ними остался страшный белый камень, трава вокруг которого была бурой и жесткой от пролитой на ней крови. Под ним мелькнули белые черепа и кости убитых здесь во славу богов животных. Старый жрец и другие люди в страхе лежали там, внизу на земле, закрыв головы одеждой. Подальше, под горой, желтели и белели постройки Архамена, темнели лесистые долины, серебряными лентами извивались речки, расстилались поля и леса. А волшебный Овен несся над этой страной, поднимаясь все выше и выше. Вот впереди, на дальнем горизонте, залегла темно-синяя бесконечная гладь. Она поднималась все выше и выше, сливалась с небом, то было море. Крепко вцепился тогда в золотые рога юный Фрикс. Полными восторга и изумления глазами всматривался он в невиданное зрелище, поддерживая другой рукой испуганную, дрожащую сестру. Он уговаривал ее не бояться, показывал ей то на облака, плывущие навстречу, то на мелькающие внизу горы и долы Греции, то на многовесельные ладьи с красными и белыми парусами, ныряющие в синих морских волнах. Но девочка не слушала его. Великий страх охватывал ее все сильнее и сильнее. Все ее тело дрожало, руки трепетали и не могли держаться за золотое руно. Глаза закрывались от ужаса. И, наконец, в тот миг, когда Овен покинул берега Греции и понесся уже над вечно плещущим темно-синим морем, слабые пальцы Геллы разжались. Легкое тельце соскользнуло с пылающего золотыми отблесками бока овна. Как пушинка мелькнула она в голубой бездне и с легким всплеском упала в шумные воды. И тотчас же волны моря сомкнулись над ней, вечно бегущие вдаль, вечно ракочущие волны моря. Чудный Овен не остановился ни на миг. Точно ничего не случилось. Он легко нес вдаль горько рыдающего Фрикса. А то море, которое скрыло навек слабое тельце испуганной дочери Афаманта, люди стали называть с тех пор морем Геллы, Геллеспонтом. Посмотри на карту Греции, начерченную учеными людьми. Между Европой и Азией ты увидишь узкий пролив. Теперь его зовут Дарданеллами, но это и есть Геллеспонт. Все быстрее и быстрее несся по воздуху волшебный золотой Овен. Он пролетел над другим великим проливом Босфором, пересек Евксинский понт, который люди зовут теперь Черным морем, и, наконец, тяжелее от усталости, начал опускаться на далекий берег, над которым во мгле сияли, подобно белым и розовым облакам, величавые горы Кавказа. Сюда, на берега горной реки Фазиса, в таинственную заморскую страну Колхиду, где царствовал тогда сын бога солнца, волшебник Эйет, принес чудесный Овен своего опечаленного седока. Эйет заранее знал о том, что это когда-нибудь случится. Известно было ему также и то, что золоторунный Овен приносит счастье стране, в которой он пребывает. Поэтому обрадованный царь ласково принял в своем дворце Фрикса. «Я воспитаю тебя как родного сына, о Фрикс, внука Ола», — сказал он, — «но никогда не позволю тебе покинуть пределы моего царства. А в нажитого его надлежит принести в жертву великому гонителю туч, всемогущему Зевсу. Так надо сделать». Так и было сделано. Овна закололи, а пылающее горячим блеском золото руно повесили на огромном раскидистом платане в священной роще бога войны Ареса. Роща эта шумела своими ветвями на берегу Черного моря. Высоко над ней вздымались вершины снежных кавказских гор, со всех сторон ее окружали скалы. Охранять же единственный путь к руну Эд приставил ужасного огнедышащего дракона, и днем и ночью ни на миг не смыкало чудовище страшных и зорких глаз, сторожа такую драгоценность. Прошло немного времени, и по всему свету прошел слух о великом чуде. Все стали говорить про волшебное руно, вечно сияющее, как жар в темной роще на берегу Черного моря. Дошел этот слух и до далекой Беотии. И царь Афамант, умирая от старости, завещал своим потомкам во что бы то ни стало добыть и вернуть в Грецию это приносящее счастье руно. «Вот от чего, — говорили люди, — зависит, будут ли счастливы внуки и правнуки Афаманта».